Мне с мясниками не о чем говорить, — отказался от их посредничества Юрген. Ты не совсем дурак. Секешь, что к чему. Так знай, если тебе захочется с нами переговорить, то нет необходимости стучаться ногами в дверь. Достаточно тебе пальцем нажать вот на эту пимпочку, — показал первый громила пальцем на стену, где Юрген увидел вмонтированную в бетон черную пластмассовую кнопку. Сволочи! «Покажите мне хоть свои хари!» Пытаясь сорвать с лица у одного из громил маску, возбужденно потребовал Юрген. Громила не счел нужным отскакивать в сторону от Юргенда, но, желая воспрепятствовать осуществлению его намерения, сильным ударом ноги в живот не только остановил нападавшего, но и свалил его на пол каземата. Подойдя к распростертому на полу Юргенду, он как бы из дружеского расположения сообщил ему: «А вот этого, голубчик, я тебе не советовал бы делать. Если тебе когда-либо с какого-нибудь из нас удастся сорвать маску с лица, то тем самым ты себе подпишешь смертный приговор. И тогда мне придется вот этим башмаком передавить твою горлянку. Усеки то, что я тебе сейчас сказал. Подумай и пойми, что ловить тебе у нас нечего. И никогда твой финт не прорежет». Юрген, испытав на себе культурное и вежливое обращение громил, понял, что сейчас у него не больше законных прав, чем у раба в Древнем Египте. «Что вам от меня надо?» Сдерживая клокочущую в душе ярость, размахивая перед собой руками, спросил он у громил. «Откровенности в беседе с тем, с кем ты изъявил желание встретиться и поговорить», — ответил ему громила. — «Так пускай идет, я готов к разговору». Громилы беззаботно рассмеялись, и один из них пояснил Юргенду, как глупому ребенку: «Наш хозяин никому не ходит на беседы. Если у него возникает потребность с кем-то поговорить, как, например, с тобой, то мы доставляем нужного человека к нему в кабинет. Просто он намного больше занят, чем ты, а поэтому у него нет времени шастать по бабам, как у некоторых», — съязвил второй громила. «Ведите меня к нему», — потребовал Юрген. «Ты думаешь, что к нашему шефу можно попасть сразу, как только вашей милости захочется? Сейчас мы пойдем узнаем, может ли он тебя принять, в какое время, и только потом ты сможешь удостоиться беседы с ним». Оставляя Юргенда одного в каземате и закрывая за собой дверь на ключ, разъяснил ему ситуацию один из громил. «Мы знаем, что у троицы мафиозных кланов не было желания надолго откладывать беседу с Юргендом. Получив команду, громилы вернулись к пленнику, завернули ему руки за спину, сковав их наручниками, на лицо надели маску с отверстиями только для носа и рта, а затем проводили его в кабинет Ричарда Простона. Ричард Простон к беседе с Юргендом подготовился заранее. Результатом этой подготовки явился тетрадный лист со столбиками вопросов, на которые необходимо было получить ответы Портсбернера. Громилы проводили Юргенда в кабинет босса самым длинным маршрутом, чтобы внушить заложнику, что он заключен в огромном здании, а, следовательно, похитители имеют не только физическую силу, но и значительную недвижимость. Юрген должен был поверить, что имеет дело не с какими-то юнцами-дилетантами, а с профессионалами своего дела. Пройдясь по длинным коридорам особняка Простона, Юрген именно такой вывод для себя и сделал. Доставив пленника в кабинет босса, парни усадили его на стул перед столом Ричарда Простона, после чего, подчиняясь волевому жесту хозяина, молча удалились. Внимательно посмотрев на комическую жалкую фигуру заложника, Ричард Простон начал с ним беседовать. «Мистер Постбернер, как вам пришлось убедиться, вы являетесь моим пленником? Таких людей, как вы, захватывают только в определенных целях». «Каких? Вы должны выкупить у меня свою жизнь». «На каких условиях?» «Прежде чем сообщить вам свои условия, мне бы хотелось, чтобы вы меня внимательно выслушали, не перебивая. Так поступают умные люди. Я вас отношу к их числу. А себя вы к какой категории относите? Выслушав меня, вам самому представится возможность ответить на свой вопрос и сделать надлежащий вывод. Можете не сомневаться, что я на вас не обижусь, если вы мне выставите плохую оценку. Мои люди за вами следили с того момента, как вы со своим юристом улетели в Мехико и до часа вашего возвращения оттуда домой. В свой город вы возвратились, можно сказать, инкогнито, то есть не афишируя своего появления. Честно скажу, вам это удалось. Почему и для чего вы так поступили, нам обоим понятно. И мы на таком пустяке не будем останавливаться. Ваш юрист Александр Берток в Мехико задержится, как мне сообщили, еще на 3 дня. Только возвратившись домой, он узнает о вашем исчезновении и поднимет хай. А до этого времени вас никто не будет искать. За имеющиеся в нашем распоряжении 3 суток мы можем вас отправить тайно в любую точку земного шара или испепелить дотла, и никому не будет до вас дела. Если вы согласитесь искренне ответить на мои вопросы, то к вам не будет применено моими людьми ни физического, ни психического воздействия. Между прочим, некоторым моим парням нравится мучить и пытать свои жертвы. Не видя, с кем я говорю, не зная собеседника, мне очень не хочется с ним откровенничать. В вашем распоряжении есть психотропные препараты, с помощью которых подавляется сознание человека. Стоит лишь немного переборщить дозу применения, а мы, как вы понимаете, все далеки от медицины, и не исключено, что через 1-2 часа вы превратитесь в человека-животное. Зачем пугать, ходить вокруг да около? Говорите прямо, какую сумму выкупа за меня вы желаете получить. Я выпишу чек, и на этом мы расстанемся. «Мистер Постбернер, мы не так уж глупы, чтобы согласиться с вашим предложением», — с иронией в голосе возразил Простон. «Чем оно вас не устраивает?» «В Нью-Йоркском банке, где хранится ваш денежный вклад, имеется ваше письменное требование, что по чекам на сумму свыше 1 000 000 баксов, подлежащих выдаче по вашим счетам, требуется личное подтверждение ваше или вашего юриста. Ни того, ни другого мы брать в банк не можем, а поэтому ваш чек будет всего лишь пустой бумажкой». «Что им, моей подписи на чеке недостаточно?» — попытался изобразить на лице удивление Юрген. Но это было бессмысленным занятием, так как его физиономию просто под маской видеть не мог. «Выходит, нет», — категорично ответил Простон, тем самым давая понять Постбернеру, что такой вариант для него неприемлем. «Интересно, что за сволочь посвятила вас мою тайну?» «Баксы могут любого человека сделать разговорчивым. Все зависит только от аппетита информатора. Своим предложением вы мне дали понять, что откровенно со мной беседовать не желаете. Отдайся мы на вашу провокацию. Явись наш человек с вашим чеком в банк для предъявления, и ему конец. Он сам бы завалился и одновременно предупредил копов о вашем похищении, побудил бы их заняться интенсивным поиском вас. Не считайте других глупее себя. Если вы, многоуважаемый сэр, еще раз позволите себе такой подрыв в отношении нас, то должны иметь в виду, что провал моего человека по вашей вине равносилен вашему смертному приговору. Не потому, что мне жалко будет попавшего копом одного из своих 6, а потому, что я принципиальный человек и не прощаю никому ни обид, ни обмана». Обдумав ситуацию, Постбернер вынужден был признать, что арест копами преступников, когда его уже не будет в живых, тоже никакой радости ему не принесет, так как мертвые пока еще не научились, да и вряд ли когда научатся, испытывать бурные эмоции. Вывод был малоутешительным. Бандитам его принципиальность не являлась помехой, так как он не знал их намерений. Юргенду захотелось, чтобы бандит посвятил его в свой план, Тогда ему легче было бы в разговоре уходить от прямых вопросов или давать на них уклончивые ответы. Что вам конкретно от меня надо? Совсем не то, что вы думаете, и что от меня скрываете. Не будем заниматься телепатией. Переходите ближе к делу. Меня интересует, где вы были в этом году, куда ездили с визитами, с кем встречались из руководителей фирм, концернов, банков, и охарактеризуйте мне кратко каждого из них. Зачем это вам? Здесь спрашиваю я, но могу ответить вам одним словом. Надо. Такое перечисление у меня займет много времени, тем более, если каждому руководителю еще давать характеристику. Я разрешаю сокращать эти портреты до 2-3 слов. Если вы правдиво ответите мне на данный вопрос, я вас не только оставлю в покое, но и отпущу домой. Честно? — удивился Юрген необычной просьбе бандита. Он ожидал от него услышать жесткие требования о выдаче ему в качестве выкупа крупной денежной суммы, но только не такое праздное любопытство. Обманывать даже заложника не в моей привычке. Я согласен. Дайте мне бумагу с ручкой. Я все подробно изложу в письменной форме. А почему устно не хотите мне ответить на вопрос? В спешке я могу каких-то руководителей по забывчивости упустить и не упомянуть. У вас опять возникнут основания считать меня обманщиком. А теперь я им быть не желаю. Вызванные просто нам охранники были ознакомлены им с желанием Потсбернера. Они увели заложника в соседнюю комнату, где предоставили ему бумагу, ручку, письменный стол и сняли у него с головы маску. Над ответом он трудился 2 часа, вспоминая и дополняя список интересующих бандита лиц. После завершения мемуаров Юргенду бандиты вновь надели на лицо маску и отвели в кабинет босса. Простон, ознакомившись с его писаниной, недовольно напомнил ему. «Вы ничего не написали тут о Швейцарии? А ведь вы там были в этом году». «Не был я там». «Как не были?» «Очень просто. Мне там нечего было делать». «Даже в банке Эверальда не были?» «Не был». «Но в нем у вас лежит приличный вклад. Неужели вы совсем забыли об этих своих деньгах?» «Эти деньги в банке являются неприкосновенным семейным запасом на крайний случай», — пояснил Юрген. «Понятно». «Что вам стало понятно?» — начал волноваться, чувствуя надвигающуюся опасность, но еще не видя ее, — спросил Юрген. «Понятно то, что понятно», — ответил ему, повеселев просто. Собранная ими информация, что Потсбернер не посещал банк Эверальда, была подтверждена теперь самим пленником. Поэтому он, обращаясь к охранникам, не называя никого из них ни по имени, ни по кличке, потребовал: «Уведите его назад в камеру». «Но вы мне обещали отпустить меня домой», — в растерянности напомнил Юргенд Простону. «Я вам обещал и сдержу обещание, но только после того, как проверим изложенную вами на бумаге информацию. Если, конечно, она окажется правдивой». «А что вы будете проверять?» «То, что нужно», — довольно улыбаясь, ответил Простон. Но Потсбернер его улыбки видеть не мог, а поэтому никак не отреагировал на нее. Вновь оказавшись один в своей камере, непрерывно вышагивая от стены к стене, Юргенд до боли в мозгах пытался решить мучающую его задачу. Зачем главарю банды понадобилась информация о его деловых встречах в уходящем году? Почему он не потребовал выкупа? Таких вопросов, начинавшихся с «зачем» и «почему», у него в голове роилось множество, но ни на один из них он не имел уверенного ответа. Глава 56. Щупальца спрута. После беседы с Потсбернером Ричард Простон приступил к осуществлению своей операции по выкачиванию денег со счета заложника. В первую очередь он, зная номер телетайпа банка Эверальда, находящегося в швейцарском городе Люцерн, отправил туда телетайпограмму с текстом следующего содержания: «Уважаемый мистер Хельмут Гофман, Завтра ровно в 10 часов прибуду в руководимый вами банк для закрытия своего счета. Прошу к моему прибытию подготовить наличностью в крупных банкнотах Юргент Потсбернер. Только получив на руки копию отправленного телекса, он вернулся к себе в кабинет и незамедлительно вызвал к себе Феликса Бжезженского по кличке Умник, Халвуса Стила, имевшего кличку Сом, и Гаспара Корина, Клыка. У каждого из них на руках были фальшивые паспорта. Они были готовы по первому требованию босса лететь в Швейцарию, правда, пока еще не зная, с каким поручением. Ричард Простон ознакомил их с текстом копии телетайпограммы и подробно рассказал, что будет входить в обязанности каждого. Бжезженский должен был по паспорту Юргенда Потсбернера, выдавая себя за него, получить в банке валютный вклад. Морально и психологически он уже был готов к выполнению поручаемого ему Простоном задания. Феликс Бжезженский был и одного роста, и возраста с Потсбернером. Правда, другого сходства между ними не наблюдалось. Но этого в соответствии с планом операции и не требовалось, так как в паспорт настоящего владельца искусно была вклеена собственная фотография Бжезженского. Наиболее трудную и опасную часть операции Простон решил поручить Феликсу не случайно. Ранее Бжезженский был преуспевающим бизнесменом, вращался в кругах высшего общества, умел показать себя с лучшей стороны, знал, где и когда могут потребоваться изысканные манеры. А главное, имел их в отличие от остальных участников. По-видимому, именно эти его способности и позволяли ему успешно мошенничать несколько лет подряд, приумножая свое личное состояние. Но в одно прекрасное время его арестовали сотрудники ФБР. На его сбережения и недвижимость наложили арест. Он был осужден на 10 лет лишения свободы, а описанное его имущество было конфисковано и продано с молотка. Все накопленное ушло на уплату долгов и возмещение убытков потерпевшим. Отбыв наказание и освободившись из тюрьмы, Бжезженский уже не мог ни вращаться в высших кругах общества, ни продолжать заниматься мошенничеством. Для нового старта ему не хватало необходимого подходящего случая, а прежде всего больших денег, без которых начинать игру не имело смысла. Время, проведенное за решеткой, не пропало даром. Он познакомился там со многими профессиональными преступниками, которые приняли его в свою среду, что впоследствии ему очень пригодилось. Выйдя на свободу и помыкавшись по стране, Бжезженский понял, что самостоятельно ему нового капитала не сколотить. Он не мог даже прокормить себя и был вынужден обращаться к помощи благотворительных организаций. А ведь приближающаяся старость еще больше усложнит жизнь. Как тут быть? Что делать? Эти извечные вопросы стали постоянно мучить его голову. Случай однажды свел его с одним бывшим заключенным, с которым у Бжезженского в тюрьме когда-то возникли дружеские отношения. Если бы не его феноменальная зрительная память, Феликс ни за что не узнал бы в прилично одетом джентльмене за рулем дорогой машины того самого Фалвуса Стила, которого там все звали Сомом. Сом пригласил Бжезженского в свою тачку и отвез его в первоклассный бар, где угостил плотным ужином с горячительными напитками. Внимательно выслушав во время еды все жалобы Бжезженского на тяготы его жизни, Сом проникся к нему сочувствием и при расставании пообещал оказать ему содействие в поисках работы, договорился с ним о дне и времени их новой встречи. Встретив Феликса, Сом сразу понял, как тот может быть полезен их организации. Но без разрешения лейтенанта он не имел права не рассказать своему бывшему товарищу, чем они занимаются, не спрашивать, желает ли он к ним присоединиться. Лишь получив разрешение у лейтенанта на прием в их организацию нового человека, Сом ознакомил Бжезженского с их деятельностью и с его согласия ввел его в свою группу. Благодаря своим деловым качествам и способностям Бжезженский, получив кличку «Умник», обскакал по иерархической лестнице не только Сома, но и своего лейтенанта, сделавшись приближенным самого босса. Теперь умник подчинялся только Ричарду Простону и выполнял только его личные задания. В знак благодарности Сому, который помог ему вырваться из нищеты, теперь уже Бзыжинский потянул его за собой вверх, а тот своего давнего кореша Гаспара Корина по кличке Клык. Указанная троица доверяла только друг другу и больше никому на свете. Они жили своим мирком, искренне считая остальных врагами. Сом и Клык покорно уступили лидерство в группе Дзержинскому, даже не пытаясь бороться с ним. Одно дело придушить, утопить, задавить машиной кого-либо. Это им неоднократно приходилось совершать в жизни с профессиональным мастерством. И совсем другое дело, вооружившись серым веществом своего мозга, провернуть сложную многоходовую операцию, да еще чтобы она завершилась успехом. Таких удачных совместных операций эта группа провернула уже достаточно. Ближайшее окружение Ричарда Простона, хотело бы оно этого или нет, мгновенно оказалось в курсе событий. Через него об осуществленных делах волнами расходились слухи по всему городу, и знакомые Сома и Клыка узнавали о похождениях своих товарищей и новых успехах в работе, удивляясь их способностям и везению. Такое уважение и похвалы друзей щекотали самолюбие Сома и Клыка. Они возомнили себя сверхчеловеками, избранниками, на которых обратил внимание и держит под своей рукой сам босс нью-йоркской мафии. Тем временем Ричард просто продолжал давать инструкции Бзыжинскому. «Тебе в банке придется получать очень крупную сумму баксов, аж в 7 лимонов, поэтому в качестве охраны и помощников в Швейцарию полетят с тобой Сом и Клык. Получишь деньги в банке. Не вздумай там прохлаждаться. Немедленно возвращайтесь всей группой домой. Заказывать вам билеты на рейс самолета в Берн заранее, сам понимаешь, нельзя. Купите сами. Сейчас немедленно поезжайте в аэропорт, машина ждет у подъезда, и отправляйтесь с Богом на европейский материк. До возвращения домой не вздумайте связываться со мной». Дав последнее указание Бзыжинскому, Ричард Простон поинтересовался поочередно у Сома, Клыка и Умника. «У вас ко мне вопросы есть?» «Нет, нет», — ответили ему Сом и Клык. «А ты чего молчишь?» Не слыша ответа от умника, поинтересовался у него босс. «Порученное вами задание интересное и, видимо, тщательно продумано, но в нем, на мой взгляд, есть одно упущение», — задумчиво произнес умник. «Какое?» — удивился босс, наклонившись через стол в сторону Бзыжинского, для чего ему пришлось опереться на стол руками. «По-видимому, я в Швейцарии должен изображать мультимиллиардера?» «Да». «Значит, я и мои люди должны соответствующим образом быть экипированы?» «О вашей одежде мы уже позаботились». «Очень приятно, но мне все равно. Кое-какой декорации не хватает. А мне без нее трудно будет играть свою роль». «Какую декорацию ты имеешь в виду?» «Помимо телохранителей, меня должна сопровождать симпатичная секретарша. Всюду, где для меня, как мультимиллиардера, было бы унизительным спрашивать, брать, давать, всюду за меня это делать должна будет она. Если же я там поведу себя как шестерка, то в банке меня могут быстро расколоть, как подставное лицо». «Ты прав, над такой мелочью мы не задумались. А она, смотри, какая оказалась существенная, и как бросается в глаза следующему человеку. Я постараюсь эту проблему сейчас решить». Включив селектор, наклонившись к микрофону и нажав на одну из нескольких десятков кнопок, он приказал своему секретарю: «Найди Дейзи и немедленно направь ее ко мне в кабинет». «А чего ее искать?» «Она рядом со мной сидит, о чем-то хочет с вами поговорить», — сообщил ему секретарь. «Тогда пусть заходит», — довольно произнес Простон, которому нравилось, что все так хорошо у него получается. Зашедшую в кабинет Дейзи, Ричард Простон познакомил с группой Бзажинского. «Дейзи, этого уважаемого господина ты должна называть не иначе, как Юргендом Постбернером. Ты будешь его личным секретарем. Вам двоим предстоит в одном швейцарском банке снять с его личного счета крупную сумму денег. Сегодня ты с ним и его парнями вылетаешь туда». «Мне надо подготовиться. Я же не в курсе их дела», — начала лепетать Дейзи, которой предстоящая операция сразу показалась опасной, и желания в этом участвовать у нее не возникало. «Деньги в банке вам получать завтра в 10 часов. До этого времени твой господин успеет проинформировать тебя о том, что ты должна знать». Не ожидая ее согласия, он поинтересовался у Бзажинского. «Тебя ее кандидатура устраивает?» «Вполне. Тогда забирай ее с собой и раскручивайся, как я тебе говорил». Дав последние указания группе Бзажинского, проводив их из кабинета, Ричард Простон немедленно пригласил к себе Анфиду Филг, имевшую кличку Белка. Умная, пробивная, 45-летняя женщина с неброской красотой, она тоже была привлечена им к участию в операции, но только в качестве подстраховывающего звена. Несмотря на то, что Белка давно уже вышла из девичьего возраста, она держала свое тело в форме, могла достойно постоять за себя, а если бы потребовали обстоятельства, то, не задумываясь, спокойно прикончила бы любого. Один такой случай уже был на ее совести. Короче говоря, эта женщина была просто нам проверена, и у него были все основания ей доверять полностью. К тому же, при всей своей работоспособности она обладала существенным достоинством, умела оставаться неприметной для постороннего глаза. Именно поэтому для данного дела Ричард Простон отдал предпочтение ее кандидатуре, отказавшись использовать какого-нибудь накачанного мышцами мужика. Насколько он оказался предусмотрительным в своем рассуждении, покажет будущее развитие романа. «Анфида, на этот раз я тебе поручаю работу легкую и не пыльную». «Какую?» «Сейчас узнаешь», — деловито ответил он ей, обращаясь вновь к помощи селектора. «Старина, ты не забыл заснять на виде компанию умника?» «Босс, мне нельзя быть забывчивым. У меня 3 детей. Без меня их кормить будет некому. Тогда неси кассету ко мне в кабинет. Надо показать ее одному человеку». После просмотра Белкой видеоролика Простон продолжал развивать свою мысль. «Вот эта 4 симпатичных мне людей сегодня отправилась в Швейцарию. Они прилетят в Берн, откуда потом поедут в Люцерн, где завтра в 10 часов утра в банке Эверальда получат 7 миллионов баксов, чтобы сразу же возвратиться в мой кабинет. Бабки большие. Они могут у моих людей вызвать нездоровый соблазн, присвоить их и куда-нибудь мотануть с ними в глухой уголок, надеясь, что смогут дожить до глубокой старости. Разумеется, я их найду в любой точке земли, раздавлю, как клопов, и заберу свое. Чтобы облегчить себе работу, предотвращая ее возникновение в будущем, с целью подстраховки я и поручаю тебе проследить за ними. Не спускай с них глаз, возьми фотоаппарат и бинокль, ни в коем случае не вступай с ними в контакт. Держись от них на расстоянии. Если они из банка с деньгами не поедут в аэропорт, чтобы лететь домой, а рванут в другую сторону, не надо им препятствовать, а просто выследи их берлогу и сообщи мне. Я уже тогда сам вынесу приговор каждому по его заслугам. Ты поняла, что от тебя требуется? Следить и ни в коем случае не упускать из виду. И при ЧП немедленно вас информировать. Ты умница. Все поняла правильно. Вот тебе билет. Они будут лететь вместе с тобой в одном самолете туда. Так уж ты постарайся не привлекать к себе внимания. Учти, парни крутые, ушлые и хитрые. И если обнаружат твою слежку, считай, что стала мертвецом. Очень быстрая на расправу. Патрон, вы меня обижаете. Я ведь уже давно не девочка, и не меньше других дорожу своей шкурой. Ну, Тогда на этом я свой инструктаж заканчиваю. Вручая Белке крупную сумму денег, он добавил: «Бабки тебе дают для дела, а поэтому зря не транжирь. Что я получу за свою работу? Все будет зависеть от того, как ты с ней справишься. Ты знаешь меня не первый год. Если твоя работа будет хорошей, то и моя плата тебе будет соответствующей». Конец первой дорожки четвертой кассеты.